Несколько секунд, в течение которых он возился с застежкой, были наполнены мучительным предвкушением дальнейшего. «Как эта штука расстегивается?» — хрипло прошептал он. Не успела она ни ответить, ни помочь ему, как застежка расстегнулась. Лифчик из эластичной лайкры упал на пол следом за Парео. «Боже мой, дверь открыта!» — в ужасе охнула она и прикрыла ладонями груди. Дверь была открыта не настежь, а лишь приоткрыта, и он моментально запер ее. А ей вдруг стало стыдно, что она стоит посередине комнаты в одних трусах, прикрыв груди ладонями, и выглядит, наверное, как стыдливая девица, опасающаяся за свою невинность. «А если бы кто-нибудь вошел сюда?» Нетвердым голосом сказала Клодия, когда он вернулся. «Но ведь никто не вошел!» Тихо ответил он, не отрывая взгляда от ее лица. Потом он осторожно, но решительно взял ее за запястье и отвел руки от груди. «О, Господи! Если я ощущаю такое, когда он просто смотрит на меня, то что же будет, когда он прикоснется?» Очень скоро она это поняла. Он отлично знал, как заставить ее потерять голову. Знал, как легчайшим пощипыванием превратить ее соски в чрезвычайно чувствительные точки, в которых сосредоточиваются окончания нервов, передающих настойчивые пульсирующие волны во все прочие, скрытые от глаз, нервные центры тела. «Я умру от восторга». Пока длился поцелуй, его руки скользнули по спине ниже талии к прикрытым полоской лайкры ягодицам и крепко прижали ее к себе. И только тут она по-настоящему поняла, в каком состоянии был он сам. Его страстное желание, которое передалось ей, было всепоглощающим и каким-то первобытным, чем-то таким, что существовало между мужчиной и женщиной с сотворения мира. «Ты нашла свою пару, и он хочет тебя. Чего же ты ждешь?» Она ответила на его поцелуй, жадно прижавшись губами к его губам, со страстью, которая все сказала без слов. Когда они оторвались друг от друга, чтобы перевести дыхание, он прошептал, уткнувшись в ее волосы: «Клодия». Голос был низкий, хрипловатый, и она знала точно, что он собирается сказать. «Только не ты уверена, что хочешь этого, потому что в этом едва ли можно было сомневаться». «У меня ничего нет с собой», — прошептал он. «Можно?» «Все в порядке», — прошептала она в ответ. «Все хорошо». И с этого мгновения все движения и действия подчинялись только настоятельной потребности друг в друге. Его губы, обласкав соски, проделали поцелуями горячую дорожку от груди вниз к бедрам. Он спустил до щиколоток ее бикини, и когда его язык на мгновение прикоснулся к сокровенному местечку между бедрами, ее охватила дрожь восторга. Потом они оказались в постели, и ее пальцы неистово заметались, помогая ему снять сорочку. Но когда Клодия стала торопливо нащупывать застежку на его шортах, Гай остановил ее. «Не спеши». Он взял ее за запястье, удерживая руки, хотя его прерывистый шепот выдавал с трудом подавляемое желание. «Подожди немного». Это было равносильно тому, чтобы просить ее не дышать.